Хейверфорд принес им кофе, и Мариэлла спросила. «Джон, как ты думаешь, что будет на суде?» Тейлор заслужил расположение даже старика дворецкого, так как был добр к Мариэлле и вообще был неизменно доброжелателен. Когда он приходил, каждый обитатель дома почему-то чувствовал себя в безопасности. Только двум офицерам полиции приходило в голову, что интерес Тейлора к Мариэлле носит не только профессиональный характер. Но у них хватило ума держать язык за зубами. Так что тайна оставалась тайной, а чувства, похоже, крепли. Джон и Мариэлла все еще пытались жить мыслями о предстоящем судебном процессе, но оба понимали, что настанет день, когда им придется взглянуть друг другу в глаза и подумать о будущем. А пока что ничего решать они не будут. Впереди судебный процесс. «Честно говоря, думаю, что тебе будет трудно. Они там начнут тащить из тебя такое, о чем тебе не захочется рассказывать», — в очередной раз сказал Джон, отхлебывая кофе. «Я больше не могу ждать». Мариэлла догадывалась, что во время судебного разбирательства ей будет очень нелегко, но и до суда ей было не лучше, потому что Малкольм с момента ареста Чарльза Делани обращался с ней как с преступницей. Он вел себя так, как будто бы твердо знал, что она была с Чарльзом в сговоре или сама спровоцировала его на преступление. Теперь у него нельзя было искать защиты. Он бросил ее, одинокую, в море страха. «Кстати, не объявлялась больше Биориттер?» Эта смелая рыжая журналистка вцепилась в дело Чарльза мертвой хваткой. От ее активности можно было сойти с ума. Она развернула в прессе настоящую кампанию в защиту Чарльза Делани. Она регулярно звонила Джону Тейлору, адвокату Чарльза Тому Армуру, следователям, государственному обвинителю. Несколько раз она звонила и Мариэлле, но Мариэлла не хотела с ней разговаривать. Сообщить ей было нечего, а пустой разговор с Бео мог только расстроить ее. «По-моему, она вчера звонила». Вдруг Мариэлла неожиданно спросила: «Послушай, а она не влюблена в Чарльза?» «Почему бы и нет? Она хорошенькая, тех же лет, что и сама Мариэлла, правда, ее решимости и энергии с избытком хватило бы на 10 мужчин. Джон уставал от нее. Я сам об этом думал. Но ты же сама знаешь, существуют такие сумасшедшие бабы, готовые броситься на спасение любого преступника. Они с пеной у рта будут защищать своего подопечного. Они всегда забирают себе в голову, что их избранник невиновен. Может, она из таких, а может, просто газетная проныра. По-моему, она искренне за него переживает. Когда я с ней говорила, она почти убедила меня». «Я знаю», — Джон покачал головой и отставил чашку. Делла не мог пойти на что угодно. В его положении он не побрезгует никакой помощью, и ему на руку материалы в газетах, где его выставляют овечкой. «Надеюсь, такие материалы не помешают и нам». Он решительно посмотрел на нее и встал. «Мариэлла, будь осторожна, не вздумай сыграть на руку защите. Ты можешь верить, можешь не верить в виновность Чарльза, но помогать им ты не должна». Ей хотелось спросить, почему не должна, но ответ был известен. Им обязательно нужна правда, что случилось с Тедди на самом деле. Тейлор уехал. Мариэлла снова осталась одна. Она пошла наверх в детскую. Еще раз потрогать его вещи, перебрать его одежду, передвинуть игрушки. Ее по-прежнему все время тянет в комнату сына. А вот Малкольм, бедный, теперь даже не поднимается туда, настолько ему тяжело. На следующий день в 1:00 приехал адвокат обвиняемого Том Армур. Он предварительно позвонил ей и попросил о встрече. Мариэлла перезвонила Джону Тейлору и спросила, следует ли ей встречаться с Армуром. Тейлор сказал, что криминала в такой встрече нет, но едва ли это разумно. Тем не менее, Мариэлле было интересно, что за человек защищает Чарльза, и ей хотелось составить о нем представление до суда. Малкольм уехал на несколько дней в Бостон, так что Мариэлла принимала Тома Армура одна. Она надела черное платье. В последние недели она одевалась почти исключительно в черное, как будто уже носила траур. Адвокат был в темно-синем костюме. Волосы у него были светлые, а в детстве, должно быть, были совсем белые. Карие глаза показались ей очень добрыми, но впечатление несколько изменилось, когда он заговорил. Он держался вежливо, но Мариэлле сразу стало понятно, что этот человек привык действовать решительно и смело. И при этом он пристально смотрел Мариэлле в глаза, как бы желая докопаться до истины, как бы глубоко она ни скрывалась. Хейверфорд провел гостя в библиотеку, и после необходимого обмена любезностями адвокат, глядя Мариэлле в глаза, задал свой первый прямой вопрос. «Я приехал до суда, потому что мне хотелось бы знать заранее, что примерно вы собираетесь говорить про моего клиента». Поначалу Том Армур не хотел заниматься этим делом, считая, что Чарльз Делани — типичный богатый наследник, присыщенный жизнью и удовольствиями. Но затем Чарльз расположил его в свою пользу, и в конце концов Том начал полностью доверять своему клиенту, потому и взялся его защищать. «Что вы имеете в виду, мистер Армур?» Из газет она знала, что Том Армур учился в Гарварде, затем стал младшим партнером в очень известной юридической фирме, ему еще нет 40. Чарльз всегда имел дело с лучшими специалистами, что ж, он имеет на это право. Но не только прекрасная профессиональная репутация располагала в пользу Тома Армура. Он был красив, но даже не это бросилось Мариэлле в глаза. У адвоката умное и волевое лицо. «Мистер Делани ввел меня в курс случившегося несколько лет назад. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду?» Он имел в виду смерть Андре, и Мариэлла почувствовала признательность за то, что он не стал говорить об этом прямо. Он признает, что вел себя отвратительно, и теперь его поведение может быть неверно истолковано. Вы единственный человек, который может совершенно точно рассказать, что именно он делал и по какой причине. Итак, можете ли вы изложить свою версию? Я полагаю, Чарльз потерял рассудок от горя. Да вы, наверное, знаете, я тоже. Мы оба вели себя очень глупо. Только это было давно. Ей стало грустно. А адвокат наблюдал за ней. Она красивая женщина. И у нее, подумал Том Армур, самые грустные глаза на свете. Эта женщина начинала его интересовать. Теперь ему стало понятно, почему Чарльз Делани любит ее до сих пор. Но адвокат хотел понять, как же она сама относится к своему бывшему мужу. Делани настаивает на том, что ни он, ни она к похищению ребенка отношения не имеют. Из-за Малкольма Мариэлла отказалась встретиться с Чарльзом еще раз, и для Тома Армура это был убедительный довод в ее пользу. «Как вы считаете, мой клиент — опасный человек?» Важный вопрос, но на него нелегко ответить сразу. «Нет. Я думаю, он способен на необдуманные поступки. Он может приходить в неистовство. Иногда может совершить явную глупость». Она улыбнулась, но ответной улыбки не последовало. «Но я не думаю, что он по-настоящему опасен». «Как вы считаете, имеет ли он отношение к похищению вашего ребенка?» Она долго молчала, стараясь найти по возможности точный ответ. «Не знаю». Мариэлла заглянула в его глаза и увидела, что адвокат ей симпатичен. Он честен. Такому человеку можно доверять. Если бы они познакомились при менее печальных обстоятельствах, он понравился бы ей еще больше. Еще Мариэлла подумала, что Чарльзу повезло с защитником. «Я не знаю. Наверное, имеет. Есть доказательства. Но когда я думаю о нем, а я когда-то знала его, я не могу себе представить, чтобы он... А если ребенка все же похитил он? Мог ли он причинить вред мальчику? Знаете, я не могу допустить, что это возможно». Если она допустит, что это возможно, ее рассудок этого не вынесет. «Если он мог украсть ребенка, то как по-вашему? Для чего? Из мести за того ребенка, которого вы когда-то потеряли? Или со зла на вас, что вы не захотели с ним встречаться, а он все еще любит вас?» «Я ничего не знаю». Ей самой очень хотелось бы знать точные ответы на все эти вопросы. «Вы не считаете возможным, что преступление совершил кто-то другой и желает теперь подставить Чарльза Делани?» На этой версии настаивает сам Чарльз, и Том Армур поверил ему в конце концов. «Почему же? Возможно. Но кто? И если Тедди не прятали в доме Чарльза, то как к нему попали пижама и медвежонок?» Защита тоже задавалась этими вопросами. На них действительно сложно ответить. Единственный возможный ответ — люди, похитившие ребенка, подбросили эти вещи, чтобы навлечь обвинение на Чарльза. Довольно натянутое объяснение. Откуда в таком случае похитители вообще узнали о существовании Чарльза? Вот самое слабое место защиты. Но есть и козырь. Сама мать похищенного ребенка не убеждена, что Чарльз Делани способен на такое преступление. Впрочем, у Армура сложилось впечатление, что на эту женщину можно повлиять, а это опасно для Чарльза. Он задал ей еще несколько вопросов, сделал какие-то пометки в блокноте, затем захлопнул портфель и поблагодарил Мариэллу. Тогда она поднялась, взглянула на него и решилась говорить открыто. «Мне не советовали с вами сегодня встречаться. Криминала, мол, в этом нет, но это неразумно. Она повторила слова Джона, сознавая, что Малкольм и государственный обвинитель придут в бешенство от ее откровенности, если узнают. «Тогда почему же вы согласились?» На него произвела впечатление не столько ее внешность, сколько мягкие манеры и какое-то внутреннее спокойствие. Трудно поверить, чтобы эта женщина когда-то лечилась в клинике для душевнобольных. Наверное, тогда она просто отдалась на милость судьбы и решила умереть. Так объяснял ему Чарльз. Как бы то ни было, сейчас она полностью вернулась к жизни, и под внешней невозмутимостью скрывался острый ум и сильный характер. Ему было приятно с ней говорить. «Мистер Армур, мне нужна только правда. Больше я ничего не хочу. Не только для того, чтобы свершилось правосудие. Если Тедди мертв, я хочу... Да, я хочу знать, кто убил его и почему. А если мой сын жив, я хочу, чтобы его нашли. Я должна узнать, где он, вы понимаете это?» Том Армур кивнул. Он все понял. И у него были причины хотеть того же. «Надеюсь, миссис Паттерсон, что мы его найдем. Как ради него самого, так и ради вас. И ради мистера Делани. Благодарю вас». В передней Хейверфорд подал Армуру пальто. Мариэлла наблюдала за ним с лестницы. Он казался таким человеком, который может решительно взять дело в свои руки и не выпускать. Она позавидовала его уверенности. Но в нем, помимо уверенности, было еще что-то. Он внимательный, сильный, умный. Возвращаясь в библиотеку, она опять подумала о том, как повезло Чарльзу, что у него такой адвокат.